Жалеет, что не помнит, как вы познакомились. Ян то ли смеется, то ли всхлипывает, отворачивается к окну и замолкает. Еще бы он помнил. Не поворачиваясь к Лизе, говорит он через какое-то время. Я бы удивился. Нечего там помнить. Я и сам почти ничего не помню. А что помню, то любые деньги отдал бы забыть. Меня тогда мама только из детдома забрала. Потом, лет 10 спустя, фотографии мне показывала, спрашивала, где на них я. И я ни разу, ни единого раза не угадал. Такие дела. Как так, из детдома? Ну вот так. Крутая инфа. Я скрывал. Продашь газеткам, кучу денег заплатят тебе. Лиза представляет кучу денег, сваленную в комнате с лодкой, и ощущает растерянность. Купюры или монеты? Что, прости? Куча денег. Купюры или монеты? Лицо Яна вдруг дико искажается. Лиза вжимается в сиденье, но спустя секунду Ян принимается хохотать. И хохочет так заразительно, что она смеется вместе с ним. Не понимая, о чем, не из вежливости, а потому что нельзя не смеяться, когда смеется он. «Пусть будут купюры», — глубоким фиолетовым тоном отвечает он. И снова смеется. Лиза терпеливо ждет, пока он перестанет задыхаться и высморкается, и только потом спрашивает. «Детдом и мама. Это как?» Лиза никогда не была в детдоме, а мамы у нее нет как нет. «Мама меня как раз спасла. Забрала оттуда. Усыновила». «А, не настоящая мама. Так понятнее». «А какая настоящая? Которая в детдом сдала? Бросила?» На этот вопрос Лиза ответа не знает. Ее настоящая мама ее бросила, но в детдом не сдавала. Лиза решает сконцентрироваться на информации. Для этого нужно задавать правильные вопросы. «Ты сказал, мама тебя спасла. От чего?» «Ну как сказать-то? Видишь ли, из нашего заведения постоянно все убегали». Ян замолкает, будто это должно было все объяснить, но Лизе теперь совсем ничего не понятно. «Убегали, и что?» «Я тоже убегал». «Почему?» «Ну, смотри. Общеизвестный факт же. Чем больше из детдома бегут, тем выше вероятность, что среди педагогов, ну...» «А, педофил!» Лиза вдруг ощущает благодарность. «Спасибо, мама, что не сдала в детдом. Тот, из которого постоянно бегут. Правда, спасибо». «Именно. А когда ловят...» «Менты меня первый раз поймали, я думал, ну, расскажу все ментам, и тех накажут, а меня куда-то в безопасное место отвезут». «Оказалось, зря рассказал. Меня вернули. Туда же, откуда я убежал. Ну и...» «Оказалось, они мстят за побеги. Наказание, так они это называют. Я месяц отлеживался. И еще 2,5 недели потерял, пока снова смог убежать. И опять поймали». «И снова вернули?» Ян кивает и отворачивается. Лиза не может смотреть на его спину. Она решается. «Ян...» Он передергивает плечами, не оборачивается. «Ян», — снова говорит она, — «помощь нужна не Тиму». «А кому тогда? Тебе?» «Нет. Тем, кто не может убежать. Их все время возвращают, понимаешь?» «Я уже тебе сказал, я против». «И Тим против. Тебе придется его убедить». «С чего ты решила, что мне это интересно?» «Тебе интересно про Тима. Между нами все давно в прошлом. Это не важно». Ян вдруг отстегивается и разворачивается к ней всем корпусом. «А представляешь, какую кучу денег можешь получить, если расскажешь всем, что я педик?» «Некоторые слова лучше кричать, тогда они выглядят не так страшно». Лиза смыкает губы, произносит про себя первый слог. «Стоп. А как же тогда Анита? И к чему он это говорит? Хочешь меня уничтожить? Расскажи всем». Ян выплевывает слова, но кажется, их все равно больше, чем он может выплюнуть. «Не про детдом. За это только пожалеют. Расскажи, что я... что мы, он и я...» Ян сбивает и захлебывается. Лиза не знает, как ему помочь. Она слушает и ждет. «Это только в какой-нибудь Америке. А у нас... знаешь, что будет, если кто-то узнает? Агент сказал, не дай бог. Сразу все контракты разорвут. Реклама, концерты... все псу под хвост. Он предупредил. Маме шагу не дадут сделать. И даже хуже. Знаешь, что еще он сказал? За твою личную безопасность тоже не отвечаю. Понимаешь, что это значит?» Лиза мотает головой. «Меня? Это меня опять вернут! Туда, откуда мама меня забрала! Опять вернут и опять накажут, что убежал! У нас вся страна такой детдом, понимаешь? Понимаешь ты или нет? Здесь нельзя быть таким, как я, и таким, как Тим». Шторки вдруг раздвигаются, перегородка уползает в щель, а машина притормаживает у высоких ворот высоченного дома с зеркальным фасадом. Лизу прошибает холодный пот. Зачем отвлеклась от дороги? Надо было следить и запомнить адрес. И тут же захлестывает осознание. Надо же, как она поглупела. Есть же навигатор. Дверь со стороны Яна распахивается, в машину врывается знакомый запах духов, вслед за ним Анита. «Что она здесь делает? Ты потому запретил тебя встречать, чтобы она встретила? Выгони ее немедленно. Ты не можешь так со мной после всего, что между нами было». Анита хватает Яна за рукав и вытаскивает из машины. Все пропало. И тогда Лиза делает то, чего делать не хотела, чем не сможет потом гордиться. Она выходит из машины вслед за Яном, огибает кузов и водителя, который извлекает из багажника неподъемный чемодан. Карта соскальзывает по рукаву в ладонь. Этого козыря никто не ждал, и потому он такой сильный. И потому пользоваться им нельзя. Но и не воспользоваться было бы глупо. Лиза знает про музыку. Бросает она в спину Яну и в лицо Аните. «Это музыка Тима, а не твоя. Ты ее украл у него. Ты ее играешь, говоришь, что она принадлежит тебе. На афишах это пишут. Анита ее поет. Но это музыка Тима. Ты украл ее, ты всех обманул. И сейчас надо ехать к Тиму, а если ты не поедешь, Лиза расскажет всем». «Ян, это правда?» Очень тихо спрашивает Анита, но ее голос похож на виск. Она делает какое-то странное движение и коротко, не сильно бьет Яна по лицу. «Кто еще такой Тим?» Придерживая себя за щеку, Ян разворачивается к Лизе. Просто стоит и молчит. Водитель замирает с чемоданом в руках. В тишине вдруг слышно, как тихонько гудит мотор машины, и Лиза понимает. Все так и есть. Ее догадка верна. И об этом действительно никто не знает. Если это вскроется, будет скандал. И новый альбом, и деньги, и вся моя карьера. Все пойдет по пизде. Говорит Анита Яну так же тихо, но совершенно другим тоном, без тени визга. «Езжай с ней. Делай все, что она скажет». «Да пошла ты!» Пленка отматывается назад. Ян и Лиза садятся обратно в машину, водитель возвращает чемодан в багажник. Анита и дом с зеркальным фасадом исчезают за поворотом, Лиза называет водителю адрес. Эпизод 2277. На улицах зажигаются фонари, их желтый свет дрожит и двоится в грязных лужах, смешивается с розовым светом фар. Мимо проплывает алая надпись про счастье, которое так близко и все же никогда не наступит, так и останется не за горами. Почти 2 часа по пробкам, немного темных дворов, и машина, наконец, останавливается у подъезда. Дверь в подъезд приоткрыта. Так не должно быть, пружина слишком тугая. Лиза выбирается из машины и идет к подъезду. Ян выскакивает за ней, бросает несколько слов водителю, тот кивает и глушит мотор. В безрадостном дворе Тима машина Яна выглядит до дрожи неуместно. И Лизе вдруг хочется то ли отмыть ее поскорее от всей этой декабрьской грязи, то ли наоборот набрать грязи в ведро и погуще заляпать серебристую глянцевую эмаль. Оказывается, Ян очень хорошо воспитан. Он догоняет Лизу, открывает перед ней дверь и придерживает ее, чтобы Лиза могла войти. Заодно отпинывает обломок кирпича, и дверь хлопает у них за спиной. Дойдя до почтовых ящиков, Лиза замирает, прислушивается. Сверху доносятся какие-то странные звуки. Кто-то бормочет, кто-то выбивает ковер, кто-то стонет. Лиза бежит по лестнице, Ян бесшумно летит следом. На площадке между двумя последними этажами на подоконнике стоят горшки с геранью и алоэ, а в дальнем углу сгрудились трое в черном. Шапки надвинуты на лицо, в прорези торчат сощуренные глаза. И у них Тим. Двое держат Тима под заведенные за спину локти, третий спокойно, даже как-то устало, бьет его в живот и, склонившись над ним, что-то тихо приговаривает ему на ухо, скрытое слипшимися прядями волос. В горле Лизы вырастает крик. Жуткий, отчаянный, агрессивный. Он вырывается на волю, набрасывается на черных, теснит их к стене. Глаза их больше не вмещаются в щели шапок. Они швыряют Тима на Лизу, Лиза тут же его роняет, он падает и лежит неподвижно.